Гарри задумался, стараясь понять, что из этого следует. Вряд ли старику пришло в голову защитить коварное зеркало от его любопытства таким ненадежным способом. Да и незачем было чинить препятствия, раз уж сам так долго и упорно старался вызвать интерес к спрятанному в классе артефакту. Артефакт, спрятанный в классе. Мать вашу Моргану, да это даже звучит нелепо. Но если Дамблдору было нужно, чтобы Гарри продолжал ходить к зеркалу, а подосланное им же привидение этому препятствовало, значит, идти следовало в мантии-невидимке, не снимая. Очень хотелось посоветоваться с Северусом, но существовала большая вероятность, что на таких условиях он лезть к Дамблдору в пасть запретит. И тогда все усилия пропадут даром, ведь что задумал директор, они так и не узнают. Потоптавшись с минуту в раздумьях, Гарри решил рискнуть и, ретировавшись за угол, достал мантию из кармана. «Что делать собираешься?» – пропыхтел ему в ухо скрытой мантией Тиа, Грег. «Пойду под ней. Похоже, от меня ждут именно этого. Следи за картой. Как только привидение смоется, действуй, как договаривались. Только не греми, обижаешь. Я тише мыши. Пошли». Гарри согласно кивнул, но, поняв, что его все равно не видно, решил не мешкать. Развернувшись, он бодро направился к своей цели. У поворота в нужный коридор ощущение дружеской поддержки пропало, дальше Грегу пока идти было нельзя. Стараясь не поддаваться панике, что Северус хоть и у зеркала, но далеко, а он, Гарри, сейчас окажется один на один с неизвестно что замыслившим директором, мальчик ускорил шаг, не давая себе возможности передумать и отступить. Утешая себя мыслью, что какую бы гадость ни замыслил Дамблдор, он тоже неизбежно получит свою порцию дерьма, Гарри потянул за ручку двери и шагнул в класс. Сегодня время у проклятого зеркала тянулось еще медленнее, чем обычно. Гарри уже всерьез начал сомневаться в правильности своего решения, когда понял, он больше не один в классе. Не было ни скрипа двери, ни сквознячка, ни малейшего шороха, но появление директора он ощутил буквально кожей и тут же вперился в зеркало, имитируя неподдельные интересы, надеясь, что Северус не пропустит ни слова из предстоящей беседы. «Итак, ты снова здесь, Гарри?» Дамблдор снял с себя чары невидимости и возник посреди комнаты как-то внезапно, будто из воздуха материализовался. «Ничего не скажешь, это смотрелось эффектно». Гарри на всякий случай преувеличенно сильно вздрогнул и постарался придать себе удивленный вид. «Простите, я не заметил вас, сэр. Странно, каким близоруким делает человека невидимость. А мне, как ты должно быть уже догадался, не нужна мантия-невидимка для того, чтобы стать невидимым», — самодовольно улыбнулся Дамблдор, бросив многозначительный взгляд фута на полтора левее того места, где стоял его собеседник. Оглянувшись, Гарри ничего достойного внимания не увидел. Вывод напрашивался сам собой. Уверяя, что способен разглядеть его под мантией, директор нагло лгал. Не то чтобы это было новостью, но сам факт уверенности старика, что на его блеф купится, поражал. «Итак, ты, как и сотни других до тебя, обнаружил источник наслаждения, скрытый в зеркале Йейналиш. Я не знал, что оно так называется, сэр». «Безусловно, мой мальчик, безусловно. Не мог бы ты оказать мне любезности все же откинуть капюшон?» «О, простите, сэр, я не думал, что вам это мешает. Мне казалось, что вы меня видите». Решив подыграть директору, Гарри скользнул туда, где его ожидали увидеть. «Не мешает, вовсе нет». На лице Дамблдора отразилась легкая досада от понимания, что он так глупо прокололся. «И, конечно же, я вижу тебя, но, ах, как жаль, что сейчас дети придают так мало значения элементарной вежливости. Это мы, нудные старики, чтим правила хорошего тона, а юность забывчива и легкомысленна. Простите, сэр, а почему зеркало так называется? Ведь ей налишь, это значит желание, только наоборот». «Конечно, ты, Гарри, очень умный и сообразительный мальчик». Поттер тут же расплылся в широкой улыбке и выпятил грудь, давая понять, что похвала достигла цели. «Ты ведь заметил, что оно отражает самые сокровенные желания нашего сердца?» Голос директора сделался вкрадчивым. «Никакая мечта не останется для этого зеркала тайной, чего бы ты ни желал. Победы над врагами, несметных сокровищ, бессмертной славы, любящей семьи. Оно покажет все. Ты тоскуешь по родным людям и видишь именно их». Заметив, как Поттер вздрогнул, старик расплылся в хищной улыбке, которая ему самому, видимо, казалась мудрой и понимающей. «Мальчик мой, не зазорно хотеть увидеть своих близких, особенно, когда вырос у практически чужих тебе людей. Все-таки тетя никогда не заменит маму. Лили и Джеймс были чудесными людьми, просто чудесными. Гарри, уже успевший всерьез перепугаться, что, несмотря на уверения Северуса, Дамблдор все же сумел подглядеть его тайное желание, расслабился. Только сейчас, с изрядным запозданием, он понял, что хитрый старик перечислял свои предположения, выделяя и подчеркивая их разной интонацией, и при упоминании семьи Гарри невольно сам себя выдал. Успокоившись, он еще раз взглянул в зеркало и вдруг сообразил, что изображение в нем несколько изменилось. Он и все остальные по-прежнему были на месте, но как-то сбоку и вдалеке появилась еще одна фигура. Изображение Альбуса Дамблдора в полосатой тюремной одежде и кандалах, к которым было прицеплено огромное ядро, выглядело до того забавно, что мальчик, не удержавшись, хихикнул. «Простите, директор Дамблдор, это... Да-да, нервное, я понимаю. Однако, хотел бы тебе еще сказать, что Ейна лишь не дает нам ни знаний, ни правды. Многие люди, стоя перед зеркалом, ломали свою жизнь». Дамблдор на мгновение замолчал, словно давая Гарри время на размышление. «Завтра зеркало перенесут в другое помещение, Гарри, и я прошу тебя больше не искать его. Твои родители всегда будут с тобой. Ейна лишь наглядно доказала, они живут в твоем сердце. Посвятить себя делу, за которое они отдали свои жизни, вот лучшее, чем ты можешь доказать свою любовь и благодарность им». Гарри опустил голову и кивнул, надеясь, что старик примет его поведение за покорность. Внутри все клокотало. Люди сходили с ума, глядя в это зеркало, а бородатый козел предупредил об этом только сейчас. Ведь знал же, паскуда, не мог не знать, что его ученик приходил сюда не менее 7 раз. А если бы он, Гарри, действительно не понимал, насколько опасна эта пакость и пялился в него часами. От всех этих размышлений руки чесались удавить директора, но пришлось сдерживаться. Грег совсем не такой тупой, каким любит прикидываться. Конечно же, он уже все сделал как надо и убрался подальше. Теперь самое главное — выйти из этой мордредовой комнаты, не возбудив ни малейших подозрений. Главное — выйти, и тогда директор на своей шкуре узнает, что не очень весело играть в игры по чужим правилам. Дамблдор, видимо, решивший, что мальчик уже полностью проникся важностью момента и театральную паузу пора заканчивать, понимающе улыбнулся. «Иди, мой мальчик, иди отдыхай и никогда не забывай о том, что показало тебе зеркало». Кивнув каким-то своим мыслям, директор движением палочки распахнул дверь. Гарри поплелся к выходу, но не сделав последнего шага, вдруг обернулся, словно желая бросить прощальный взгляд на такое притягательное для него изображение. Конечно же, в полутьме он зацепился ботинком за порожек, нелепо скакнул, взмахнув рукой, и практически вывалился за порог, распахнув собой двери и едва успев ухватиться рукой за косяк. Его занесло, и через секунду из коридора донесся глухой звук упавшего тела. «Гарри, с тобой все в порядке?» Голос директора сочился фальшивой заботой. «Да, спасибо, все хорошо, сэр. Я тут нечаянно, простите за беспокойство». «Ничего, мой мальчик, ничего. С кем не бывает, но впредь будь осторожнее». «Спасибо, сэр. Спокойной ночи, сэр. И тебе, Гарри, и тебе». Альбус всмотрелся во тьму коридора и прислушался к быстрому топоту удаляющихся шагов. И как только шею себе не свернул, недоумок, а цепким оказался вон как занесло, аж в стену с той стороны впечатался. Ну да мордрит с ним. Главное, что все сложилось как нужно. Значит, заветное желание мальчишки иметь семью, вернуть родителей. Жаль, конечно, лучше было бы, если бы он хотел славы или мести, но и так сойдет. Вообще-то, если все правильно повернуть, то можно и ярость, и честолюбие пробудить. Да, пожалуй, все к лучшему. Мальчишка-то, книга открытая, читай по лицу, по жестам и лепи, что хочешь. Дамблдор усмехнулся, вспомнив, как при упоминании семьи что-то в лице Поттера дрогнуло, выдав его с головой. Семья, значит, ну-ну. Директор еще раз хищно усмехнулся и степенно перешагнул порог. Сухой щелчок и последовавший за ним звон железа потонули в душераздирающем вопле. Ну и как все прошло? Друзья уставились на Гарри, даже не пытаясь скрывать злорадное предвкушение. Судя по тому, как орал директор, офигительно. «Говорил же я тебе, что медвежий капкан, самое оно будет», — самодовольно ухмыльнулся Грег. «А ты волчий, волчий, что с него толку-то вышло бы? С волчьего, ага, а ты представь, каково мне было из двери вываливаться, зная, что, если неправильно упаду, он мне полжопы откусит». «Ну не откусил же, не откусил, но мне пришлось очень постараться. Слушайте, а вдруг он директору того ногу оторвал? Если судить по тому, как тот вопил, ну оторвал и оторвал. Заберут в Мунга, наложат заклинание, напоит костеростом и новую вырастет. Это же магловская железка, а не темная магия. Никаких проблем. Во-во, полежит Дамби у них день-другой в отдельной палате, о смысле жизни подумает. И нам тут без него спокойнее будет. Тя пожал плечами, словно подчеркивая, что не видит никаких причин для беспокойства. А не бойтесь, что Северус нам всем за этакие шуточки головы открутит. Насторожился Драко. Неа, Поттер хитро улыбнулся, не открутит. Он не в курсе. Я с ним попрощался и зеркало отключил, еще до того, как Дамби вопить начал. А сам директор не станет кричать на всех углах, как мило над ним подшутили. Он же не дурак, понимает, что к нему первому возникнут неудобные вопросы, типа, почему это по школьному коридору нельзя пройти без риска ноги лишиться. Это да, но искать, кто ему такую подлянку устроил, все равно будет, вздохнул Драко. Да и пусть ищет, он вот до сих пор так и не выяснил, кто ему в бороду клея налил и в липучки замотал, так что пускай развлекается. Грег от того, что его идея принесла такие отличные результаты, лучился самодовольством и, похоже, относился к возможным проблемам легкомысленнее, чем следовало. А я считаю, что нельзя пускать все на самотек. Нужно обеспечить директора достойными подозреваемыми. Малфой упрямо выпятил подбородок и обвел приятелей недовольным взглядом. Согласен. У нас даже имеются два прекрасных рыжих кандидата на эту роль. Всегда спокойный Блейз расплылся в коварной улыбке. Слышал я, что у них отец очень магловскими штучками увлекается. Увлекается, до сих пор помалкивавший Винс, довольно сощурился. Подброшенные конфетки, он близнецам так и не позабыл. А еще, помнится мне, что мамочка Уизли не только является большой поклонницей нашего директора, но и не стесняется ни в средствах, ни в выражении эмоций, когда ее что-то не устраивает. А нам близнецы с начала года по сумме шуточек крупно задолжали. Если все правильно сделаем, то либо директор, либо близнецы гарантированно огребут проблем. Тем более, что своей закопченной мордой подпаленного носа кошка им так и не простила. Точно. Довольно потер ладони Блейз. Если директор поймет, что Уизли узнали про Ейналиш, то и без нашей помощи дважды два сложит. Тем более, я слышал, что кошка у них и из магловских штучек что-то конфисковала. Ладно, все, этот вопрос после обсудим. Давайте тихо, нам сейчас перед своими отчитываться. Драко тяжело вздохнул. Ох, как же я надеюсь, отец о приключениях нашего директора не узнает. Гарри и Драко почти синхронно достали свои зеркала, чтобы обсудить сегодняшний вечер с родными. Остальные мальчишки, от греха подальше, перебрались в другой конец комнаты, строить планы. Альбус с ненавистью и отвращением разглядывал снятую с его ноги железяку. Холодный металл остро пах какой-то смазкой и хищно блестел заляпанными пятнами крови зубьями. Пятнами его, Альбуса, крови. Колеблющийся отсвет свечи упал на один из зубцов капкана, и старик, нервно поежившись, поплотнее стянул полы наброшенной на плечи теплой мантии. Он не очень четко помнил, как все случилось. Точно знал, что шаги Поттера стихли где-то в соседнем коридоре, а он сам, занятый своими мыслями, шагнул за порог. А дальше накатила боль да такая, что казалось, будто ему отгрызают ногу. За собственными воплями смутно слышался звон и скрежет металла по каменным плитам. При каждом движении адская боль только усиливалась, лишая возможности сосредоточиться на собственном спасении. Кто и насколько быстро его нашел, Альбус не знал. Бледная от ужаса подпёхала и вздыхала, и что-то втолковывала ему, пока обрабатывала раны, но он не запомнил. Имя спасителя волновало куда меньше, чем то, что обезболивающее нельзя принимать вместе с костеростом. А костерост в его положении был обязателен. Результат нападения был ужасен. Раздробленные кости, порванные сухожилия, глубокие рваные раны. Если бы не высокие теплые сапожки, которые Альбус носил по причине гуляющих по замку ледяных сквозняков, вообще бы ноги до икры лишился. А уж сколько мучений костерост доставил. Подавив острый приступ жалости к себе, Альбус, должно быть, в 30-й раз за последние сутки вернулся к своим размышлениям. То, что капкан не случайно был поставлен именно под этой дверью, не подлежало сомнению. Похоже, на Поттера велась охота. То, что кто-то намеренно желал причинить вред ему самому, директор и мысли не допускал. Во-первых, потому, что во всем замке не сыскалось бы смертника, готового посягнуть на его особу, а во-вторых, потому что находился в коридоре он под чарами невидимости, и об этом никто знать не знал, а вот в то, что нагадить хотели Поттеру, очень даже верилось, и, кстати, подходящие кандидаты на роль мстителей тоже имелись. Уизли, рыжие ненавидели и мальчишку, и его друзей люто, а вот остальные, как-то так получилось, что, несмотря на все старания и расчеты, Поттер до сих пор умудрился никому не перейти дорогу и не нажить врагов, так что и гадить ему, кроме рыжих, было некому. Выследить недоумка, постоянно бегающего в одно и то же место и таскающего мантию-невидимку в кармане, наверняка оказалось нетрудно. А может, это было и не первой их пакостью подобного рода? Мысль казалась интересной, и первое, что приходило на память, собственная склеившаяся борода. К сожалению, выяснить, кто тогда облил его клеем, так и не удалось. Сколько бы Альбус не разглядывал это возмутительное событие в Думасборе, найти виновного не вышло, а ведь близнецы тогда тоже рядом крутились, могли хотеть напакостить Поттеру и не на того клея плеснуть, да легче легкого, и весь сыр-бор тогда разгорелся из-за того, что именно они Малфою сумку разрезали. На то, чтобы припомнить еще какое-нибудь странное событие, много времени не требовалось. Липучки, будь они неладны, мордредовые макдловские липучки, отравившие Альбусу жизнь по самое некуда. О том, что та подлянка готовилась Поттеру, и речи быть не могло, но вот в то, что двум малолетним нищим недоумкам могло захотеться поймать акромантула и нажиться на ценных ингредиентах, казалось вполне логичным. Единственное, что не совсем вписывалось в картину, устроенные Минервой обыск и конфискация. Искала она тайники близнецов на совести, много чего интересного изъяла, в том числе и клей, похожий на тот самый. Неужто тюбик нашла, а капкан проглядела? Нужно будет ей намекнуть, чтобы еще разок все проверила, а то мало ли. Кляня Артура с его идиотской тягой к макдловским штучкам и нежеланием контролировать собственных детей, Альбус запихнул капкан в ящик стола. Как посчитаться с рыжими за свои страдания, он позже придумает, а пока нужно было срочно перепрятывать зеркало. Оно и так уже стояло чуть ли не на виду у всей школы непозволительно долго. Тащить его обратно в свой кабинет было трудно, да и изуродованная нога, несмотря на принимаемые зелья, сильно болела. Хочешь не хочешь, а придется подождать. Как только полегче станет, можно перенести ей на лишь в заброшенное западное крыло. А что, там чары, чтобы учащиеся без надобности не бродили и свидания не назначали. Как временная мера вполне подойдет. А как здоровье достаточно восстановится, так зеркало он сразу из школы унесет в Гринтоц, чтобы и намека на его хранение в школе не осталось. Глава 30. Примечание к части. Всех с наступающим. Здоровья, счастья и любви. Главу правила набегу, так что могут быть косяки. Вопреки надеждам, ни в какую больницу директора не забрали, но и в большом зале он не появлялся целых 3 дня, впрочем, о зеркале старый прыщ вряд ли позабыл, и это огорчало сразу по 2 причинам. Во-первых, избавься директор от Ейналиш, и проверка, на которую лорд Малфой подбивал начальника отдела тайн, оказалась бы и вполовину не такой успешной, как планировалось. Ну и во-вторых, Уизли, как намекнешь Дамблдору, что это они капкан поставили, если не дать понять, что они и про зеркало, и про то, что Гарри к нему ходит, знали. Гарри, Гарри, просыпайся. Хромой Клоп вышел на охоту. Крэп немилосердно тряс друга за плечо. Чего? Какой Клоп? Так условная же фраза. Винс, видимо, растерялся и забубнил, перепрыгивая с одного на другое. Это если прямо нельзя сказать. Сейчас моя очередь за картой следить. Ты сам вечером предложил, а он там уже. Гарри поморщился, с трудом припомнив, что перед сном и вправду придумал эту идиотскую фразу, на случай, если рядом окажутся чужие уши. Да понял я, понял. Не ори, а то всех перебудешь. Я просто запамятовал со сна. И чего ты ночью шифруешься? Здесь же все свои. Ну, так интереснее, значительнее. А-а-а. Гарри понимающе кивнул и потянулся к карте. Время-то сколько? 2:30. Умка чего не спится проклятому? Не мог пораньше что ли этим заняться? Глядя, как точка с подписью Дамблдор топочется по знакомому классу, а потом медленно-медленно, будто крадучись, перемещается по коридору, Гарри, поздравив себя с успехом и похвалив за предусмотрительность, кинулся выслеживать директора. Выяснить, куда было перепрятано зеркало, удалось без труда, а вот понять, какими заклинаниями он пользовался, чтобы в закрытый коридор пройти, не вышло. Ну и ладно, сам лезть туда Гарри не собирался, а те, кому придется делать это вместо него, пусть сами изобретательность проявляют. Как все-таки хорошо, что директор не пожадничал и ради своих великих планов согласился расстаться с такими замечательными вещами, как мантия-невидимка и карта мародеров. Теперь-то они уж точно послужат исключительно благой цели – избавлению школы от Дамблдора. Убедившись, что в новое обиталище коварного артефакта при желании и некоторой доле изобретательности попасть вполне реально, ребята принялись за репетицию спектакля. И уже вечером близнецы Уизли подслушали занятный разговор. Да говорю же, огромное старинное зеркало в золотой раме. И по всему периметру руны, значки какие-то и мощь от него прямо невероятная идет. А называется Иналиш. Смекнули. Желание это, только наоборот. Мне Дамблдор рассказал, что оно делает, но взял клятву ни с кем этим знанием не делиться, оно только для избранных. И как этим зеркалом пользоваться толком не объяснил. А теперь, после того, как директор снова поймал меня у этого зеркала, его перенесли в западное крыло, а туда вход для учеников закрыт. Заметили, что он 3 дня к общему столу не выходил. Это он зеркало понадежнее прятал. Видно, побоялся, что я и сам сумею им воспользоваться и всего достичь. Ну, западное крыло большое. Да из чего ты решил, что директор сказал тебе правду? Может, он соврал, что зеркало теперь там хранится? Лениво протянул Драко. Ха, нашел дурака. Мне Дамблдор вообще ничего не говорил. Я сам проследил. И как же тебе это удалось? У меня есть. Неважно, что у меня есть. Главное, что сведения совершенно точные. Зеркало стоит на 5-м этаже западного крыла, а дверь в тот коридор на заклинание закрыта. И подход к нужному классу охраняет статуя волшебника с топором на такой длиннющей ручке. Алебарды, пискнул в ужасе Тя. Не знаю я, как эта штука называется, но выглядит ужас как страшно. И мы ни за что не сможем туда проникнуть, вздохнул Поттер совершенно убитым голосом. Близнецы Уизли переглянулись и тихо ретировались, пока их никто не заметил. Они узнали все, что могли, а чего не узнали, то собирались выяснить в самое ближайшее время. Уже почти добравшись до портрета полной дамы, они перевели дух и растянули губы в одинаковых ехидных улыбках. «Наш директор никогда не станет прятать», — начал Фред, — «то, что не имеет ценности», — закончил Джордж. «Ай-яй, маленькие детки захотели поиграть во взрослые игрушки, но не знают, как пройти в закрытую дверь и мимо страшного каменного дядьки. Малюничкам и в голову не приходит, что войти можно не только через дверь. Какие же они жалкие и наивные, эти первокурсники. Нет таких преград, которые помешают нам познакомиться с мощным старинным артефактом, позволяющим достичь желанной цели. По мётлам. Нельзя сказать, что исчезновение близнецов кого-то сильно удивило. Лишившийся обоих загонщиков Вуд рвал и метал, но провел тренировку без них, так и не решившись нажаловаться декану. Еще большей потери баллов Гриффиндор уже не перенес бы. Хватало и того, что МакГонагалл за выходку в библиотеке сняла 200 очков, не только сделав рыжих врагами всего факультета, но и отправив сам факультет в аутсайдеры. Перси Уизли, стоило ему услышать о братьях, начинал кипеть от праведного гнева. Так что не было ничего удивительного, что после трепки от МакГонагалл они притихли и старались лишний раз не отсвечивать. Держались особняком и отсиживались в укромных местечках, ожидая, когда гнев со факультетников утихнет. Только на уроках в понедельник кто-то вдруг спохватился, что уже 2 дня рыжих безобразников никто не видел. Сведения, что факультет продолжает терять баллы из-за прогулов занятий, тут же были донесены до МакГонагалл, и, конечно же, она разозлилась. Правда, злость очень быстро перешла в недоумение, а уж после того, как Перси, сосредоточенно морща конопатый нос, подтвердил, что с самой субботы не видел братьев даже мельком, стало ясно, пора бить тревогу. Уизли, это тебе не какие-то маглорожденные, чьи родители в случае несчастья, правды не доищутся. Мол ли Уизли репутацию первостатейной скандалистки не на пустом месте себе заработала? Пришлось Минерве срочно отправляться на поклон к директору. Альбус и рад был бы спихнуть ненужные хлопоты обратно на своего зама, но о характере Молли и сам знал не понаслышке, пришлось таки активизироваться и организовывать поиски. Отыскалась пропажа нескорой, почти случайно, у проклятого зеркала. Сидели, пялились в невидимое другим изображение и по-дурацки лыбились. Рядом, словно намекая, как они вообще сюда попали, валялись метлы. Проведя диагностику, мадам Помфри только всплеснула руками и побежала к ближайшему камину, вызывать подмогу. Хочешь не хочешь, а Уизли пришлось отправлять в Мунго. Нет, с ума они не сошли, но обоих прочно заглючило на убеждении, что они являются владельцами самого крутого в мире магазина приколов. Впрочем, целители клятвенно пообещали рано или поздно вправить мозги обоим, а Дамблдор прямо во время ужина получил от Молли Уизли вопиллер, и содержались в нем вовсе не благодарности и пожелания счастья. Нужно отдать миссис Уизли должное, вопиллером она не ограничилась, и дожала-таки тюфика мужа до решительных действий, подачи жалобы в министерство и попечительский совет. Разумеется, с требованием оплаты лечения и компенсации. В результате уже перед самым отбоем в Хогвартс явилась пара невыразимцев. Зеркало осмотрели, упаковали и конфисковали. Как так вышло, что в совершенно неприметных местах, ниши за гобеленом и под лестницей, были замечены и другие неподходящие школе артефакты? Альбусу оставалось только догадываться. Наскоро посовещавшись, сотрудники отдела тайн объявили, что помимо всего прочего они призваны служить безопасности волшебников и их детей. Вежливо поставили директора в известность, что во избежание впредь подобных печальных инцидентов всю школу необходимо проверить на наличие вредоносных предметов. Окинули хищными взглядами ведущие направо, налево, вверх и вниз коридоры, лестницы, ниши, тупички и скрытые переходы, и вызвали подкрепление, в том числе и из Аврората. Попытавшийся было возмутиться и отстоять суверенитет школы, Дамблдор быстро сдулся. Спорить с невыразимцами было себе дороже. Следующие несколько дней дались Альбусу очень нелегко, и виной всему были Мордридово зеркало, несчастливое стечение обстоятельств и недоумок Поттер. Поттер в глазах Альбуса был виноват больше всего, ведь воспользуйся он мантией-невидимкой сразу и как положено, и ничего бы не случилось. Так нет же, этому имбецилу потребовалось таскать ее в кармане, и результат вышел хуже не придумаешь. Близнецы его выследили, сам Альбус покалечился и не только зеркало вовремя не убрал, но и доступ к нему как следует не перекрыл. А потом еще как-то и сам облажался, позволив рыжим и себя выследить. И вот результат, проверка с конфискацией. В принципе, ввязываясь в аферу с зеркалом, Альбус был готов, что полностью тайну сохранить не удастся, и кто-то из слизеринцев может прослышать про Инолиш. Да, это входило в расчеты допустимого риска, и Альбус даже придумал, как можно извлечь из подобной ситуации выгоду. Но, во-первых, он рассчитывал, что все дело займет от силы 3 дня, и зеркало удастся перепрятать раньше, чем кто-то додумается нажаловаться родителям. Во-вторых, он никак не ожидал, что найдут и другие артефакты. Ну и в-третьих, в его планы совершенно не входило, чтобы о зеркале узнали гриффиндорцы. Ну какого дементора, из сотен живущих в школе учеников, болвана Поттера выследили именно полудурки-близнецы. Да, он допускал мысль, что к зеркалу наведаются слизеринцы, и в этом заключалась его самая большая ошибка. Осторожные змеи никогда бы не остались перед сомнительным артефактом надолго и не наделали столько глупостей. Посмотрели бы и ушли искать нужную информацию. А уж Альбусу потом хватило бы времени до хитрости и зеркало перепрятать, и секреты их вызнать. Так, именно так все должно было сложиться, но влезли гриффиндурки Уизли. Только этим рыжим долбодятлам могло прийти в голову просидеть перед незнакомым артефактом 2 суток. Последствия оказались ужасны не столько для глупых мальчишек, сколько для самого Альбуса. На Хогвартс началось нашествие вандалов в лице сотрудников отдела тайн, и его личные уникальные артефакты, вымененные, выманенные, выкраденные, выкупленные, были объявлены вредоносными и перекочевали в запасники министерства. Да, у каждой такой игрушки была своя особая функция. Одни развязывали языки, стимулируя неуместную болтливость. Другие будили самые низменные инстинкты, потакая поддаться похоти. Третьи подталкивали к совершению необдуманных поступков и так далее. Но ведь все же это ради пользы дела, ради возможности понять, на что вообще способен тот или иной ученик, и что из него вырастет в дальнейшем. И да, собранные благодаря этим чудным изобретениям сведения были не лишними. А как иначе держать в узде тех, кто возомнил себя свободным волшебником, имеющим право творить все, что вздумается? Но в министерстве прелести сбора информации подобным образом не оценили, точнее наоборот оценили чрезмерно и присвоили коллекцию Альбуса себе, объявив ее опасной и злокозненной. Как нетрудно далось такое решение, но пришлось сдаться. Чем воевать за свои взгляды и собственность, конкретно в этом случае проще было откреститься. И без того объяснения с невыразимцами вышли слишком скользкими. На слова о вторжении в частную жизнь и компромате Альбус только досадливо морщился, все же он предпочитал более обтекаемые формулировки. Не вторжение в частную жизнь, а присмотр за подопечными, не вульгарное, компромат, а сведения об учащихся. Буквально за 4 дня грабители-невыразимцы, пользуясь каким-то хитрым прибором, обчистили замок полностью. Нашли все, даже то, про что сам Альбус почти позабыл. Попытки сохранить хоть что-то из собственной коллекции пропали в туне. Каждый раз, когда Альбус пытался умыкнуть от грабителей хоть одно из своих сокровищ, неизменно кто-то оказывался рядом, будто за ним следили. Впрочем, все указывало на то, что никакие будто здесь неуместны, и слежка действительно велась. Альбус скрипел зубами, матерился на всех известных ему языках, тихо подвывал от злобы и бессилия, но поделать ничего не мог. Ах, если бы он не вернул мантию-невидимку Поттеру, то можно было бы, но он вернул, и отобрать ее обратно не имелось ни малейшей возможности. А между тем отдел тайн, кровно заинтересованный в получении его коллекции, располагал такими резервами, такими средствами. Никому, даже самому Мерлину, было не по плечу тягаться с возможностями главы этого хитромудрого отдела. Попытавшись лично связаться с мистером Смитом, Альбус вполне предсказуемо потерпел поражение. Более того, у него осталось отчетливое впечатление, что отшили и поставили на место его с огромным удовольствием. Насладиться местью можно было даже не надеяться, в ближайшем будущем так уж точно. Отдел тайн не подчинялся никому, даже у министра магии не имелось рычагов давления на его главу. Едва ли не впервые в жизни, Альбус оказался абсолютно бессилен. Чем можно прижать человека, о котором ты не знаешь ничегошеньки, даже настоящего имени? А если он к тому же облечен полномочиями, властью и имеет доступ к таким уникальным знаниям и артефактам, какие тебе и не снились? То-то же, когда проверяющие добрались до большого зала, Альбус в буквальном смысле взвыл и проклял тот день, когда ему пришла в голову мысль притащить в школу зеркало Инолиш. Уникальный артефакт, четверть века работавший на его, Альбуса, благо, был демонтирован за несколько часов. Наблюдая, как волшебные плетения, связывающие его детище с большим залом, гаснут одно за другим, Альбус не мог вымолвить ни слова, и только мелко трясся, не замечая, как по щекам текут слезы. Ведь сколько денег и труда было вложено в это чудо. Альбус заказал этот шедевр артефакторики, когда исчезли последние сомнения, что пройдет еще несколько лет и он станет следующим директором Хогвартса. Мастер-артефактор хоть и был удивительно талантлив, сам бы не справился. Пришлось помогать, подгонять отдельные элементы, доставать редчайшие запрещенные материалы, не скупясь вливать собственную магию. В силу необходимости, он вынужден был вникать во все тонкости изготовления и настроек, ведь случись что и чинить его сокровище было бы никому. Мастер, увы и ах, скончался от драконьей оспы всего через неделю после выполнения заказа. Да что там говорить, в создании артефакта были вбуханы все возможные ресурсы, в том числе и львиная доля накопленных Альбусом средств, но результат того стоил. Едва прошение Диппита об отставке было удовлетворено и указ о назначении нового директора подписан, Альбус отправил всех в отпуск, сославшись на то, что смена руководителя – процесс нервный, следующий год будет трудным и всем нужно хорошенько отдохнуть. Монтаж занял неделю, во время которой постоянно приходилось мирить магию артефакта с магией замка. Альбус не спал ночами, обливался потом, пыхтел, сопел, колдовал левой рукой, когда правая начинала отваливаться от усталости, но справился. В том, что результат оправдал все затраты, он убедился практически с первых дней нового учебного года. Что бы ни происходило в школе, ученики ко всему быстро утрачивали интерес. Желание нажаловаться домой или попросить совета у родителей тут же угасало, а стремление разобраться в деталях, даже у самых любознательных и вовсе не появлялось. Нет, конечно же, каждое новое происшествие обсуждали, травили байки, пускали сплетни, но никто не отдавал себе полного отчета в серьезности случившегося. Проходил день-другой, максимум неделя, и жизнь входила в привычное русло, и происшествие, нет, не забывалось, а как-то растушевывалось в сознании, сливалось с повседневностью, теряло остроту и актуальность. В письмах и на каникулах дети, конечно, рассказывали родителям о чем-то из происходившего в школе, но выглядело это уже так, словно большая часть событий была подсказана богатым детским воображением. Это безотказно работало на представителях трех факультетов. Проблемой мог бы стать Слизерин, уж больно много там было увешанных защитными артефактами чистокровных. Мог, но не стал. Не только снобы родители, но и сам Альбус позаботился о том, чтобы со змеями несчастных случаев по возможности не происходило, а до остальных слизеринцам, как правило, и дела не было. Тут тщательно культивируемый образ факультета злодеев выходил боком прежде всего всем остальным. Змеи просто не видели причин вмешиваться и помогать тем, кто их сторонился. Альбуса это вполне устраивало. И вот теперь Альбус лишился самого надежного из своих прикрытий, и это стало сокрушительным ударом. Оставалось только страдать, оплакивать свои потери и благодарить Мерлина за то, что невыразимцы, придя в школу, не поперлись в хижину Хагрида, дав время спрятать все-таки вылупившегося дракона. Иначе Альбуса ожидал бы полный пи. Да, дракона спешно пришлось прятать, причем на время, хотя очень хотелось навсегда. Он уже и рад был бы отказаться от этой дурацкой затеи, заставить Поттера спасать нелегально выведенного ящера. Да что с самим-то ящером делать? Разведение и содержание драконов на территории учебных заведений, между прочим, запрещено международной конвенцией и грозит такими проблемами. А о том, что в школе начались очередные проверки, ежедневный пророк в первый же день раструбил на всю страну, и желающие ввязаться в опасную авантюру вряд ли сыскались бы. Не то что выкупить, а даром забрать никто не согласился бы. Вот и пришлось решать вопрос самому, а дракон, это вам не шишуга, просто так от него не избавишься. Пусть и совсем маленький, но уничтожить без проблем не вышло бы. Чтобы переправить в питомник, нужно было поднять кучу связей. Опасно, да и время не терпело. Подумал было спрятать в запретном лесу, но не рискнул. Если бы там после акромантулов еще и дракона нашли, вышло бы совсем скверно. Хорошенько все обдумав, опасного питомца Альбус решил переправить в одну из горных пещер, которыми изобиловали лежащие к северо-западу от Хогвартса скалы. На то, чтобы выбрать подходящую, ушла целая ночь. Летать от скалы к скале в темноте было тем еще развлечением. Да и скакать на больной ноге между обледеневших валунов радости мало, и ведь даже люмосом не воспользуешься, чтобы не привлечь случайно чьего-нибудь недоброго внимания. И трансгрессировать нельзя. Чуток промахнешься, поскользнешься на литке, и ага, останки на дне пропасти только с помощью специальных чар отыщут. После первого часа мытарств Альбус хотел уже плюнуть на все и до утра отложить, но не решился. Днем его отсутствие в школе могло вызвать ненужные вопросы, пришлось продолжить. Подходящая пещера сыскалась незадолго до рассвета. Перевозить дракона тоже пришлось лично. Спихнуть это дело на Хагрида Альбус не рискнул. Уж больно его подручный переживал, как же там этот крохотулечка один в пещере сидеть будет, вдруг озябнет, проголодается, заскучает. Послушав Хагридовы причитания с четверть часа, Альбус только еще больше убедился в подозрении, что дай этому дураку малейшую возможность, и дракона он под ближайшей сосной спрячет. Попасть в Азкабан из-за чужой тупости и нежной привязанности к монстрам в директорские планы не входило, так что Альбус лично подобрал более или менее подходящую клетку, благо дело для уроков УЗМС при прежних директорах, и вполне серьезный инвентарь закупался, не без помощи Хагрида запихнул в нее дракона и отволок в запретный лес до вечера, а как только в школе прозвучал отбой, отправился переселять временного постояльца в пещеру. Хагриду же в утешение велел навещать питомца не реже, чем раз в два дня, но и не чаще, чтобы жителям Хаксмида не примелькаться. К сожалению, пещера оказалась куда ближе к деревне, чем хотелось бы, но уж что нашел, то нашел, привередничать время не позволяло. Пусть хлопотно, ненадежно, опасно, но все лучше, чем дракона на территории школы оставить. А так хоть есть возможность переждать до лучших времен. Если Альбус в глубине души и рассчитывал, что вскоре все уляжется, то напрасно. Дальше стало только хуже. Во-первых, снова активизировались неприятели в Визингомате. Нет, дело против Альбуса возбуждать не стали, кто же возьмется судить верховного чародея. Но настроения были далеки от благожелательных. Во-вторых, информация обо всем происходящем незамедлительно оказывалась на первых полосах ежедневного пророка и среди недалеких умов, коими являлись почти все жители волшебного мира, началось брожение. Не привыкшие видеть дальше собственного носа идиоты начали задумываться, так ли великий могуч директор Дамблдор, если за десятки проведенных в школе лет не смог выявить ужасные артефакты, которые невыразимцы отыскали и обезвредили за 4 дня. Из-за этого самое главное и бесценное сокровище Альбуса, образ всемогущего и всезнающего волшебника, был поставлен под сомнение. Тупые дебилы, в глазах которых еще не так давно светились восхищение и страх, стоило ему назвать того, кого, Волдемортом, усомнились в его величии. Все поголовно волшебники Британии знали, что лорд Волдемарт — имя вымышленное, и никому из этих придурков так и не пришло в голову задуматься, Зачем придумывать себе пышный псевдоним, если не хочешь, чтобы его использовали? Для чего называть себя лордом Волдемортом, если от всех и каждого требуется звать тебя тот, кого нельзя называть? Никто даже не догадывался, что это глупое прозвище было внедрено Альбусом. Ах, как величественно он смотрелся, когда с небрежностью и презрением произносил: «Волдемарт». С каким страхом и восторгом взирали на него ничтожные трусливые глупцы. А теперь они с плохо скрытым злорадством шептались о том, что он, Альбус, вовсе не всеведущий, не всемогущ, раз не нашел эти клятые артефакты. Что значит он не нашел? Зачем искать то, что тщательно рассовывал по всей школе своими собственными руками? Да, признавшись, он мог одним словом остановить гнусные домыслы и клевету, но министерские крысы лишили его этой возможности, объявив все, даже следящие артефакты, темными. Вандалы и невежды. Как следящие артефакты могут быть темными или светлыми? Они же следящие. Невыносимее всего было то, что все это приходилось терпеть. Пусть и стиснув зубы, и захлебываясь негодованием, и глотая обиду от едких комментариев, но терпеть. Если присутствие в школе Цербера удалось оправдать необходимостью тролля, самодеятельностью Кверрелла, а Акромантула – несчастливым стечением обстоятельств, то с артефактами все было куда сложнее. Наличие подобных предметов при любом раскладе ставило под удар репутацию самого Альбуса. Тут ситуация обывателями и чиновниками воспринималась совершенно одинаково. Не знал об их наличии, значит, не досмотрел. Знал, но ничего не сделал, значит, попустительствовал. Сам распихал, значит, злоумышлял. Оставалось только попытаться выбрать меньшее из зол. Ну и в-третьих, это, по мнению Альбуса, уже ни в какие ворота не лезло. Свое недоумение и недовольство вдруг высказали члены МКМ, заявив о недопустимости нахождения в школе артефактов, влияющих на сознание и поведение детей. Нет, разумеется, от его внимания не ушло, что после рождественских праздников в МКМ кое-кто начал косо на него подглядывать. Но с какой стати представителям конфедерации вообще пришло в голову высказывать какое-либо мнение о том, что касается только школы и ничего более? И словно мало всего этого было, мерзавка Скитер настрочила очередную пакостную статейку. Читая то, что она понаписала, Альбус только крепче сжимал газету побелевшими от напряжения пальцами. Эта стерва, видимо, снюхавшись с кем-то из руководства Мунга, выяснила все-все о закупленных ими артефактах. Кто купил, где купил, для чего предназначены, во что обошлись, существуют ли более эффективные аналоги. Вот эту информацию она в своей статье и вывалила, не позабыв приправить ее ведром фирменных помоев. И, разумеется, в выводах тоже не постеснялась. И о том, что качество, количество и полезность закупленного сильно преувеличены, и о том, что восхваляющая Альбуса Дамблдора статья, мягко говоря, действительности не соответствует, на всю Англию раззвонила. Альбус и рад был бы призвать мерзавку к ответу и, если не опровергнуть, то хотя бы сгладить негативное впечатление, производимое ее писаниной, но не мог. Официально ни к купленным Мунга артефактам, ни к восхваляющей его статье, он отношения не имел. Теперь оставалось только сожалеть, что зря он решил преувеличить значимость и качество закупок, да и отложить выход статьи тоже зря согласился. Появись она сразу после Рождества, и Скитер все равно стала бы искать к чему прицепиться, зато обыватели, увлеченные развлечениями и подарками, придали бы куда меньше значения ее изобличительным пасквилям. В общем, фортуна, еще недавно обещавшая Альбус свою благосклонность, снова повернулась жопой, и ему оставалось только набраться терпения, ждать удобного случая повернуть ситуацию в свою пользу и понемногу дожимать Поттера. Глава 31. Примечание к части. Благодарю всех за помощь в ПБ. Пока директор размышлял, как минимизировать ущерб, нанесенный его репутацией, и вынудить таки Поттера играть запланированную для него роль, Гарри тоже времени зря не терял. Совет, данный в приложенной к мантии невидимки записке, пришелся ему по душе. Правда, написав: «Используй ее с умом», Дамблдор вряд ли имел в виду что-то хотя бы отдаленно соответствующее стремлениям самого Гарри. Но кто виноват, что их задачи и приоритеты настолько противоположны друг другу? В общем же и целом наставление было отличным, и Гарри решил ему последовать. Теперь он неустанно обдумывал, для какого такого дела можно было бы приспособить избавленную от следилки мантию, чтобы и самому выгоду получить, и директору по возможности еще крови попортить. По мнению Поттера, поставленная задача должна соответствовать используемым ресурсам и прилагаемым усилиям. Мантия, по словам Тя, была уникальной, и начинать ее активную эксплуатацию с какой-то мелочевки казалось глупым, а ничего масштабного на ум, как назло, не приходило. И вот, когда Гарри уже отчаялся придумать что-то стоящее, в дело вмешался случай. После той знаменательной беседы у зеркала и на лишь встреч с директором Гарри старательно избегал. Вот и в этот раз, издалека заметив яркую директорскую мантию, он поспешил убраться с дороги и нырнул в первое показавшееся ему подходящим укрытие, где и встретил старую знакомую. В слизеринскую гостиную Гарри летел как на крыльях. Беседа с плаксивым привидением оказалась очень информативной и помогла ему обрести ту самую достойную цель, которой Гарри так недоставало – отыскать тайную комнату, что может быть увлекательнее. Второй раз за этот день Гарри повезло прежде, чем он успел добраться до слизеринских подземелий. Без особого интереса глядящий в окно Драко явно никуда не спешил. Вот его-то, подхватив под локоток, Гарри и затащил в первый попавшийся пустой класс. «О, дракончик, как же вовремя я тебя встретил!» Малфой окинул друга подозрительным взглядом. Ангельское выражение лица, мечтательная улыбка, искрящиеся весельем зеленющие глаза. Все эти признаки, отлично знакомые ему с раннего детства, говорили только об одном. Гарри собрался влезть в очередную грандиозную аферу. Придя к такому выводу, Драко тяжело вздохнул. «Изыди, Поттер!» Только-только все улеглось и наконец-то можно более или менее спокойно учиться. Гарри в ответ лучезарно улыбнулся, понимая, что Драко его энтузиазм вряд ли оценит. В школе в последние дни и в самом деле царили мир и благодать, и лезть в очередные приключения Малфой явно не стремился. Значит, придется схитрить. Ну ты чего, я просто хотел сказать, что с девчонкой познакомился. Глаза Драко заинтересованно блеснули. И кто она? Откуда? Ее зовут Миртл. Правда, она немножко умерла и жутко любит реветь, но зато знает массу интересных вещей. Как это немножко умерла? В коме, что ли? Да нет, она, привидение. Ну то, которое живет в женском туалете. ПФ тоже мне познакомился. Да мы кучу времени в прошлом семестре из ее апартаментов не вылезали. Ну да, не вылезали, и что? Вот ты, к примеру, ведь не знал, что ее Миртл зовут. И никто из ребят не знал. Так и обращались к ней мисс, а за глаза плаксой звали. А теперь я чин-чинарем представился и имя спросил. Драко рассеянно кивнул и вдруг спохватился. Эй! Погоди-ка, как это мы не знали? Да она же поначалу нам все уши прожужжала, что ее Миртл зовут. Да, Гарри невинно захлопал пушистыми ресницами. Ну, значит, это я запамятовал. Не купившийся на уловку Малфой подозрительно прищурился. А могу я узнать, мальчик, которому все не имется, ты-то чего опять позабыл в женском туалете, а я не в женском? Мы познакомились в мужской душевой, ну той, в которую квиддичисты частенько ходят. И не надо на меня так подозрительно поглядывать. Я просто от директора там спрятался, а она подсматривала, как игроки сборной Коктеврона моются. Ну и разговорились. А что, ей скучно, а мне любопытно. И чего же она тебе такого любопытного поведала, что у тебя едва дым из ушей не валит? Рассказала, что лет 50 назад умерла в том самом туалете, в котором теперь живет. Зашибись, какие новости. Газеты, вероятно, выли от восторга. Труп в женском туалете. Утонула или КХМ. В общем, я впечатлен. Ну, дракончик, я же тебе самое интересное еще не рассказал. Миртл была маглорожденной, так что не было никаких заголовков и вытья. А знаешь почему? Потому что все в школе были уверены, что тайная комната вновь открыта, и молчали в тряпочку. Тайная комната? Малфой подобрался. Вот теперь в его глазах разгорелся неподдельный интерес. Ну вот, я знал, что ты оценишь. Гарри радостно заулыбался, довольный произведенным эффектом. Ты дальше слушай. Тогда во всем обвинили Хагрида и его питомца, но доказать толком ничего не удалось. Лишился наш лесник палочки, отсидел полгода в Азкабане и вышел. Как это Хагрида? Да он, наверняка, дверь в уборную без проблем не откроет. Куда уж ему с тайной комнатой справиться? Это же наследие Слизерина. Так и я о том же. Чтобы открыть комнату, запечатанную Салазаром Слизерином, нужно быть его наследником. А что отличает его истинных наследников? Насколько я помню, самая известная черта – змееустность, змееустие. Короче, знание серпентарга. Вот. И я тоже так подумал. А Хагрид змей точно не понимает, лично убедился. Так вот, если Миртл убил ужас, который Слизерин запер в подземельях, то что он, я имею в виду ужас, позабыл в женском туалете. Ну в самом деле, Не оправится же он туда приполз. Вывод. Он где-то рядом живет. И чего? Как чего? Давай сходим в туалет, и я его позову. Вдруг вылезет. Совсем рехнулся. Ты хоть представляешь, кто это может быть? Гарри наигранно нахмурился. Дай-ка подумать. Кто из тех созданий, которых мог себе подчинить Змееуст Слизерин, способен был прожить 1000 лет? Змея. А чтобы по праву носить звание ужаса, это должна быть очень большая змея. К тому же волшебная. А ты знаешь, какие волшебные змеи бывают? Ну а очень большими и очень-очень долгоживущими. Да еще такими, чтобы уметь убивать одним только взглядом. Василиски. Правильно. А про взгляд ты откуда знаешь? Миртл рассказала. Говорит, что увидела 2 огромных желтых глаза и, ага, ну в смысле умерла. Угу. И теперь ты предлагаешь мне пойти половить в туалете Василиска? Вдруг нам повезет и мы тоже умрем. И поселимся рядом с твоей новой подружкой. Так, что ли? Зачем ловить и тем более умирать? Просто позвать и познакомиться, если приползет. Я-то серпентарга знаю и договориться сумею. А Миртл эта твоя нас потом заложит директору по самое некуда? Ня, не заложит. Она на Дамблдора сильно обижена. Гарри, не хочу тебя разочаровывать, но может все же не стоит? Вдруг мы ошиблись и там не Василиск? Может там Катаблипас-22, легендарное существо, описанное сначала Плинием Старшим, а затем и Клавдием Иллианом, обитающее в Эфиопии? В легендах это существо имеет тело буйвола и голову кабана. Задняя часть его туловища имеет значительные размеры и защищает зверя, и его голова всегда опущена вниз. Его взгляд или дыхание может либо превратить людей в камень, или убить их, причем взгляд его опасен якобы даже для других катаблипасов и самого смотрящего, если он вдруг сможет увидеть себя. Википедия или Кокатрикс 23, существо страшенное, тело ящерицы, крылья не топыря, а морду и ноги петуха имеющие. 2 у него змеиных хвоста, одним он жертву хватает и оплетает, другим, кайжалом скорпионием снабжен, убивает. Однако ж может убить и взглядом, чем Василиску подобен. В том же и погибель его сокрыта, стоит Куралиску зеркало показать, как он сам себя собственным взглядом уничтожает. https://infowikiri1krughhihov5dr. И это мне говорит наследник Малфоев. Гарри укоризненно покачал головой. Катаблипасы хрюкают. Кокатриксы ну по идее кукарекать должны, с такой мордой у них все равно ничего другого не выйдет. Ты себе хрюкающего Салазара Слизерина представляешь? Нет, а кукарекающего? То-то же. Ну что, будем искать тайную комнату. Глядя на горящего энтузиазмом друга, Драко только вздохнул. Отговаривать Поттера, которому в голову прилетела очередная идея, все равно, что с помощью волейбольной сетки Хогвартс-экспресс останавливать. Нет, имелось, конечно, крохотная надежда, что остальные идею не поддержат, но Винс и Грег точно против не будут. Блейз, как и сам Поттер, чокнутый зельевар и перед возможностью разжиться редкими ингредиентами не устоит. Тя для артефактов тоже будет чем поживиться. И останется он, Драко, в меньшинстве. Печально, но смириться с очередной аферой придется. Ведь если тайную комнату найдут, а он все самое интересное прошляпит. Нет, такого он себе точно не простит. Как Драко и предвидел, с предложением найти Василиска согласились все. И теперь Поттер, уверенный, что дверей, ведущих в тайную комнату, несколько, изо дня в день увлеченно шипел во всех углах, стараясь разговорить все, что хотя бы отдаленно напоминало изображение змей. А по вечерам, минут за 10 до отбоя, неизменно оказывался под мантией-невидимкой у туалета для девочек, как правило в сопровождении кого-то из друзей. Там продолжалось все то же самое, только в куда более ограниченном пространстве. Туалет был большой, а вредная девчонка наотрез отказывалась рассказать, где именно увидела те глаза, взгляд которых ее убил. Вот Поттер и обследовал, подсвечивая себе люмосом каждую стену и каждый уголок. Миртл, явно довольная развлечением, гнусно хихикала и упражнялась в остроумии на предмет нелепого внешнего вида мальчишек. Слизеринцы в ответ грустно вздыхали. Торчать в огромных зеркальных очках ночью посреди тускло освещенного туалета было глупо и некомфортно, а встретиться с Василиском, не имея даже такой ненадежной защиты, страшно. Малфой, знавший Гарри дольше и лучше всех, уверял друзей, что если до конца семестра не тайную комнату, ни Василиска не отыщут, Гарри обязательно переключится на что-нибудь другое. С одной стороны, ему ужасно хотелось быть сопричастным к нахождению легендарной тайной комнаты. С другой стороны, совершенно не улыбалось познакомиться со смертоносной 1000-летней змеей. К Крэп и Гойл с буддистским спокойствием выполняли все указания Поттера и просто ждали результатов. Нот в предсказании Драко не верил и разрабатывал какой-то мудреный артефакт, главным материалом для которого должен был стать выползок 24, сброшенная змеиная кожа. Забини никак не мог решить, хочет он, чтобы Поттер нашел Василиска или не хочет, ведь если найдет, появятся новые интересные ингредиенты, а если не найдет, жить им всем будет гораздо спокойнее. В конце концов Драко утешился старой пословицей, чему быть, того не миновать, и просто начал ставить крестики на календаре, ожидая, когда же друг охладеет к своей идее и, малодушно надеясь, что хотя бы остаток семестра пройдет без особых потрясений. Поиски Поттеру и в самом деле скоро пришлось ограничить, но не потому, что надоело, а потому что, Дамблдор, как Гарри не старался избегать встреч с директором, они все же повстречались у входа в одну из галерей. Мысль, что его подкараулили, пугала до дрожи. Шанс, что Дамблдор прознал о поисках тайной комнаты, конечно, был невелик, но закон максимальной подлости никто не отменял. И согласно этому закону самые неприятные события всегда происходили из-за сущих мелочей, которые ни в одну теорию вероятности даже с натяжкой никогда не вписывались. А ведь могло еще быть и так, что директор догадался, что в капкан угодил не случайно, или узнал, что близнецы по вполне конкретной наводке к зеркалу Йейна лишь полезли, или мантию обратно отобрать решил, или ему снова чего-то от палочки Гарри нужно, или причин, по которым Дамблдор мог бы пожелать завести разговор, Гарри за несколько секунд напридумывал множество, и ни одна из них не была безопасной или приятной. «Ах, Гарри, здравствуй, мой мальчик», — заулыбался старик, как только убедился, что застал мальчика врасплох и в одиночестве, и Поттер напрягся еще сильнее, предчувствуя, что ничего хорошего ему эта встреча не сулит. «Ты вышел прогуляться?» «Нет, сэр, я шел». Гарри лихорадочно пытался придумать, куда же он мог идти, если галерея вела в запертую башню и студенты выходили на нее как раз только для того, чтобы подышать свежим воздухом. Ну, в самом деле, не признаваться же в том, что он решил проверить, не найдется ли тут поблизости отмеченных змеями мест, способных привести его в тайную комнату. «Я это немного заблудился, вот, это бывает, да, замок очень велик, и не все свободно ориентируются в нем даже к концу седьмого курса. Ну что же, раз мы оба здесь, то предлагаю прогуляться. Это место пользуется особой популярностью у парочек». Старик неожиданно визгливо хихикнул и тут же понизил голос до таинственного шепота. «Здесь назначают свидание. Но, я думаю, никто нас не осудит, если и мы подышим тут свежим воздухом». Ловко развернувшись, директор потеснил мальчика так, что тому ничего не оставалось, кроме как шагнуть в проход. Несколько минут прошли в молчании. Ученик и директор чинно шествовали между арочных проемов, любуясь открывающимся видом. Наконец, Дамблдор, видимо, решив, что уже можно и к делу перейти, пустился в рассуждение о необычности этого места и прелести прогулки. Гарри слушал его вполуха, искренне не понимая, что прелестного в обледеневших полах и резком февральском ветре. «Тебе чаще нужно выходить на прогулки, Гарри. Подземелье не очень подходящее место для детей. Вот в Гриффиндорской башне всегда свежий воздух, не то что в вашем подвале». Следующие минут 10 старик соловьем заливался, как замечательно живется гриффиндорцам, какие они все бодрые, здоровые и дружные, и все это благодаря удачному расположению их общежития. Гарри хотел бы потроллить директора, напомнив о том, что барсуки тоже дружные, а башня воронов ничуть не хуже гриффиндорской, но не стал, понадеявшись, что если не возражать, то сбежать удастся поскорее. Устав рекламировать львятник, Дамблдор снова перевел тему, и Гарри понял, что они наконец-то подобрались к главному. «Как жаль, что у меня так мало свободного времени», — директор послал собеседнику фальшиво-добродушный взгляд из-за не менее фальшивых очков, и Гарри обратился вслух, понимая, что сейчас узнает, к чему было все это утомительное словоблудие. «Но как-нибудь я обязательно улучшу минутку и приглашу тебя к себе на чай. Когда-то мы славно чаевничали с твоими родителями, а это были чудесные времена. Знаешь, я по ним порой очень скучаю. Сколько забавных историй можно услышать вот так попросту, сидя за маленьким столиком и прихлебывая горячий душистый чаек. Простите, сэр, я не очень люблю чай». «Напрасно, мой мальчик, напрасно. Это поистине чудесный напиток. А мне к тому же недавно прислали особый сорт». «Да, особый. Листья собирают в новолуние на западных склонах. Впрочем, думаю, ты не настолько силен в географии, чтобы знать, где это. Но, вне всяких сомнений, можешь понять, какие уникальные свойства придает ингредиентам правильный сбор и подготовка. Поймав недоумевающий взгляд, Дамблдор снисходительно улыбнулся. Ведь, по сути, что такое чай, как ни одно из простейших зелий? Да-да, я знаю, что тебе очень нравится зельеварение. Скажу честно, мне странно было узнать о твоей любви к этому предмету. Почему, сэр? Твой дядя, мистер Снейп, профессиональный зельевар, и мне показалось, что между вами не самые близкие отношения. Ну да, наверное, но я же ему не родной ребенок. Гарри придал лицу максимально правдивое выражение и тут же постарался соскользнуть с опасной темы родственных отношений. Я иногда видел, как мистер Снейп работает. Когда куча всякой всячины превращается во что-то новое, это так интересно. Это же как жидкая трансфигурация.